5 сентября 1918 года, полдень, София, площадь князя Александра I, царский княжеский дворец, рабочий кабинет Бориса III. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский, император 4-й Галактической империи. Дальнейшие действия проходили в темпе гонок «Формулы-1». Новопроизведенный царь Борис несколько часов беседовал со своим альтер-эго из мира 15-го года и набирался ума разуму. Меня лично на сонно-астральное совещание по сербскому вопросу дух города вытащил аж из Шантильи. Едва смежил веки и на тебе. Но поговорили хорошо. С утра пораньше я вернул Бориса в родной мир, усталого, но вполне довольного, условившись с ним, чтобы он к полудню пригласил к себе в кабинет господина Маринова и господина Савова, на чем список приглашенных заканчивался. В этом правительстве Александр Маринов занимал сразу два поста – премьер-министра и министра иностранных дел. Потом пришлось ждать, пока из ванн извлекут и хорошенько отмассажируют королевича Джорджа и короля Петра. Как только это было сделано, в мой кабинет принесли замороженную в стазисе тушку королевича Александра. Сняв с этого обормота заклинание остановленного времени, я предъявил ему все имеющиеся на данный момент обвинения, вплоть до бессудного расстрела верхушки черной руки. И когда эта тля принялась отрицать все подряд, отец Александр протянул ему крест, чтобы тот мог на нем поклясться своей невиновности. Фейерверк вышел не хуже, чем в прошлый раз. А король Петр и королевич Джордж убедились, какую мерзость они взрастили на своей груди. Потом осталось только сходить за кайзером Вильгельмом в Виши, и можно было кидаться в бой. «Итак, господа, — сказал я, когда участники саммита были в сборе, — приступим к самому важному на данный момент вопросу. Первое, что хочу сказать для членов болгарской и германской делегации. Принца Александра, причастного к множеству пакостей, больше нет среди живых. Этот персонаж не далее, как сегодня утром, сгорел заживо при попытке принести ложную крестоцеловальную клятву пред лицом самого всемогущего Господа. Вот так тоже бывает. Творец всего сущего все благ, но только не к тем, кто отдал свою душу силам зла. На этом все об этом человеке. Нет его больше ни среди живых, ни даже среди мертвых. «Это, конечно, очень интересно», — сказал царь Борис, «но смерть виновника наших разногласий с сербами ничуть не отменяет созданных им проблем». Проблема первая, так называемая Вардарская область Сербии, ныне оккупированная болгарскими войсками, — сказал я. «Мы называем это освобождением», — парировал Борис III. «Люди там встречали болгарскую армию цветами, а сербов там ненавидят, потому что не видели от их власти ничего, кроме действий карательных отрядов». «Там, где основным населением являются сербы, ненавидят уже болгарскую армию и добровольческие отряды в Мора, поскольку те тоже ведут себя хуже турецких башебузуков», — парировал королевич Джорджа. Историческая справка. Внутренняя Македоно-Одринская революционная организация в Мора, болгарская в Трешна, Македоно-Одринская революционная организация, национально-освободительная революционная организация, действующая в Македонии и Одринской Фракии в 1893-1919 годы. «Ша!» — резко сказал я. «Никто никуда не идет! Мы собрались здесь для того, чтобы уврачевать раны, а не раздирать их в кровь. Вы, горячие балканские парни, оба хороши, поэтому немедленно миритесь!» «Виноват, господин Серегин», — склонил голову Борис. «Приношу извинения, потому что это я начал первый». «Я тоже приношу извинения», — откликнулся королевич Джорджи. Я не подумал о том, что если бы не было безумной попытки превратить болгар в сербов, то не случилось бы всего остального. А теперь нам, наверное, стоит послушать, как господин Серегин планирует уладить возникшие между нами противоречия. Один раз у него это уже получилось, но только тут, скорее всего, будет тяжелее, потому что кровь между нашими народами пролилась уже не один, а два раза. «Да», — кивнул болгарский царь Борис, — «я тоже с этим согласен. Давайте делать, наконец, то, ради чего мы тут собрались». «Во-первых», — сказал я, — «на территории Вардарской области следует провести плебисцит, и на его основании совершенно четко разделить ее на сербскую и болгарскую части. Комиссии по его проведению должны быть совместными, возможно, при участии сторонних наблюдателей, например, германских. Во-вторых, в ходе этой войны необходимо отобрать у греков Эгейскую Македонию вместе с городом-портом Солун и передать эту землю Болгарии. В исполнении задуманного, однажды ночью сербские войска с обозами и госпиталями должны перейти на болгарскую сторону, чтобы, погрузившись в поезда, направиться к себе в Сербию. А болгарской армии следует совершить встречный обходной маневр в оперативной пустоте, чтобы к утру следующего дня вступить в мирно спящий Солун. Только просьба — не колоть штыками и не рубить саблями мирно спящих греческих, французских и британских солдат, и тем более солунских обывателей греческой национальности. — А они будут спать? — удивился генерал Савух. — Да, — сказал я. Есть у меня в арсеналах такие депрессионно-парализующие оружия, которые на полной мощности обеспечивают сутки покоя. Я применю его, чтобы уменьшить общее количество жертв, а не затем, чтобы вы вырезали тех, кто не может за себя постоять. Новой границей между Грецией и Болгарией должно стать русло реки Альякмок, она же Вистрица. За все надо платить. И за слишком большую хитрость тоже. А как же Добруджа, которая была обещана нам соглашением о Четверном Союзе? Спросил Борис III. Добруджа тоже останется в составе Болгарии, ответил я. У меня вообще есть сомнение, что имеет смысл восстанавливать румынское государство оседлых цыган. Это образование по случаю слепили из того, что попалось под руку, и также по случаю стоило бы разобрать его на запчасти. Вопрос только в том, кому отдать этих несчастных для патронажа, ибо оккупационные войска не смогут оставаться там до бесконечности. В любом другом мире я отдал бы эту территорию под опеку России, но здесь Петрограду еще некоторое время будет не до румын. «Господин Серегин, вы думаете, что Советы в России продержатся еще хотя бы год?» — с сомнением спросил господин Малинов. «Советы в России, господин Малинов, это навсегда», — ответил я. «Чуть позже, когда вы тут управитесь со своими делами, я познакомлю Бориса и Джорджи с товарищем Сталином. Думаю, вы друг другу понравитесь, ибо он также болезненно честен и горяч, и также, в первую очередь, ставит интересы своей стороны, а уж потом все остальное». «Да, действительно, — сказал сербский король Петр, — интересы страны важнее всего. Прежде, когда Македония была поделена между Сербией и Грецией, мы имели возможность импортно-экспортных операций через экстерриториальный причал в Солуне. И вот хотелось бы знать, как оно теперь будет, потому что это место было для нас окном во внешний мир. Сербии и Болгарии необходимо заключить соглашение о беспошлинном транзите товаров своего производства и того, что закуплено по импорту для внутреннего употребления, сказал я. Отношения должны быть взаимовыгодными. Болгария для Сербии является транзитным путем в Россию и путем доступа к торговым маршрутам на Средиземном море. А Сербия для Болгарии — это путь к сердцу Европы. Вот устаканится хорватская мадьярская буча, и будет вам счастье встречной транзитной торговли. «Мы согласны», — сказал Петр Караджорджевич. «Если болгарская сторона не будет против этого предложения, то мы получим даже больше, чем имели прежде в союзе с Грецией». «Болгарская сторона против не будет», — ответил Борис Третий. «Хотелось бы прямого доступа к границам Германии, но и так тоже будет неплохо». Кайзер Вильгельм скинул голову, произнес. «Нам тут посоветовали полностью устранить таможенные барьеры в подконтрольной нам части Европы, так что о своей внешней торговле можете не беспокоиться. И Хорватия, и Венгрия все сделают так, как им скажут из Берлина. Мы об этом позаботимся. Главное, чтобы предприятия имели возможность производить пользующий спросом товар общего спроса или оборудование. А покупатели, где бы они ни находились, могли все это приобретать. Чем быстрее будет вертеться эта машина, тем лучше будет всем. Война закончена, господа. Впереди общеевропейское процветание». «Ага, бабам цветы, детям мороженое», — прокомментировала энергооболочка. «А самые правильные границы Сербии кто устанавливать будет? А то набегут сейчас разные и начнут кричать, что это они и там власть». «Вопрос границ Болгарии мы обговорили и решили», — сказал я. «Остались границы Сербии. Ибо в своем прежнем виде, когда почти половина сербов проживает за ее пределами, эта страна не жизнеспособна и опасна для соседей». «Вот», — я положил на стол этнографическую карту Балкан, поднятую по данным орбитального психосканирования. «Светло-зеленый цвет — это люди, идентифицирующие себя как болгары», — пояснил я. «Зеленый цвет чуть потемнее — это западные болгары, сирич-македонцы. 40 лет раздельного существования наложили на них свою печать. Сейчас они еще чувствуют общность с болгарской нацией, но к середине 70-х годов это явление сойдет на нет. Серо-зеленый цвет светлого оттенка — это сербы. Темный оттенок того же цвета — черногорцы, концентрированная и акцентуированная версия сербов. Как видите, черногорцы на 90% живут в Черногории. А вот сербы, разбросаны далеко за нынешними границами Сербии, стремятся с ней воссоединиться, но ничего не смогут сделать. И вот тут, на Балканах, вместо того, чтобы сдвигать границы, области закладывались целиком — вместе с чужеродным населением. А потом не раз из-за этого лилась кровь, в первую очередь сербская, но и остальных народов тоже. И то же самое касается хорватского народа, значительная часть которого проживает в Боснии и Герцеговине. Сейчас среди них сильно стремление к соединению сербской нации, но мне известно, что всего через несколько лет эта тенденция сменится на противоположную. Во время Второй Великой войны, когда созданная трудами короля Александра Югославия была уничтожена германо-болгарским вторжением и Хорватия получила независимость, все сербы там были объявлены государственными рабами. О том, что там творилось во время последнего распада югославского государства, я сейчас в деталях рассказывать не буду. Большие дяди в Европе сказали «можно». И хорватские власти принялись унижать и уничтожать нетитульное сербское население под бурные аплодисменты своих внешних покровителей. Доберусь до тех уровней, ноги вырву всем причастным или просто стоявшим рядом. Ну а в данном случае, когда не дошло еще до таких эксцессов, следует сделать так, чтобы все сербы жили в Сербии, а хорваты в Хорватии. Только так и не иначе. Очевидно, по ходу произнесения этой речи из меня опять полез наружу младший архангел. Присутствующие, явно напуганные таким явлением, постарались отстраниться от меня подальше, и даже у кайзера Вильгельма вылезли на лоб его белесые буркулы. Только принц Джорджи казался внешне невозмутимым, хотя и слегка побледнел. Воистину, храбрец из храбрецов. — Спокойно, — сказал я, — никому из здесь присутствующих мой гнев не относится. и даже нынешнее поколение хорватской нации не может быть подвергнуто наказанию за то, что оно пока не совершило. Здесь, в Аграме, конечно, отдельные безумные интеллигенты-отморозки ничуть не лучше своих сербских оппонентов, но это пока лишь единичное явление в нынешней хорватской действительности. Вот когда в основном потоке сербское запредельное самомнение столкнулось в одном государстве с таким же хорватским самомнением и подавило его ногами жандармов и судейских чиновников, тогда и пришло время хорватского сепаратизма и кровавого национализма. И мы должны сделать все возможное, чтобы оно не повторилось в вашем мире. «Господин Серегин, а почему вы так уничижительно отозвались об интеллигентах?» — с недовольным видом спросил господин Маринов. «Не путайте интеллигента и интеллектуала», — сказал я. «Если первый строит теории, оторванные от действительности, то второй работает исключительно с фактическим материалом, и его выводы точны, как законы Ньютона. То, что создал или построил интеллектуал, будет служить века. А попытка воплощения интеллигентских теорий может стоить миллионов жизней, и в конце все равно выйдет пшик. Ведь вы же, господин Маринов, по основному образованию юрист?» «Да, юрист», — ответил тот. «И какое это имеет значение?» «Юрист знает, что закон суров, но это закон. А также то, что при расследовании преступления следует искать того, кому оно выгодно», — сказал я. «Юрист знает, что плетью обуха не перешибешь, и что невозможно наменять на пятак 10 рублей. Никаким отрывом от жизненных реалий у человека с юридическим образованием и не пахнет. А вот за профессора музыки, журналиста и прочих людей свободных профессий я бы не поручился. Эти способны настроить таких воздушных замков, что после их падения будет мучительно больно всю жизнь, даже если она вечная». «Да, господин Серегин», — торжественно произнес болгарский премьер, — «я принимаю вашу трактовку различия интеллигентов и интеллектуалов». «Интеллигентов среди присутствующих нет», — сказал я, — «есть интеллектуалы и практики, а посему нам сейчас нужен план практических действий. В Боснии и Герцеговине еще какое-то время, как приемник малыша Карла, хозяином будет германский кайзер. Ну как, Вильгельм Фридрихович, вы со своим большим практическим опытом возьметесь организовать дележку этого пирога по указанным границам так, чтобы потом было никому не обидно, ни сербам, ни хорватам, ни мусульманам? Германский орнунг, когда он идет не во зло, это просто великое дело. Ваши чиновники непременно справятся там, где другие просто поднимут руки». «Да, — сказал кайзер, — есть такое дело. Но сербские земли есть не только в Боснии и Герцеговине, но и в составе Хорватии и Венгрии. А там я могу только советовать, а не командовать». «Вот и посоветуйте им не выделываться, а бегом выполнять мои скромные требования, — сказал я. В противном случае я объявлю руководству Венгрии и Хорватии священную вендетту, поубивав нахрен всех высокоумных заносчивых придурков, чтобы правящие круги этих стран пришлось формировать заново. На этом сегодня, пожалуй, все. Операцию рокировки на Солунском фронте я назначаю на ночь с 7 на 8 сентября. К этому моменту должны быть готовы и сербская, и болгарская армии. Сейчас мы уходим. Всего вам наилучшего, господа болгары. Увидимся через 2,5 суток.